Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Голос народа», 15 декабря у сеульской тюрьмы состоялось мероприятие под девизом «Вечер солидарности», на котором представители рабочих, религиозных и художественных кругов выступали за арест Пакунхи и освобождение совестливых узников. Между тем, в тот день в сеульском парке Такбол проходил четверговый митинг по инициативе общества по шефству над совестливыми узниками Совета движения «Семьи за демократию», участники которого раскритиковали власти за фабрикацию шпионского дела. Об этом сообщила южнокорейская интернет-газета «Чазу Сибо». В тот же день сеульский центральный суд приговорил к 4-летнему тюремному заключению пастора Ким Сун Юна, выдав его за закулисного дирижера всенародной акции 14 ноября минувшего года, действовавшего по чьему-то распоряжению.